Глава седьмая. У меня был маленький карманный пистолет. Я завел его, когда еще был ребенком, в тот смешной возраст, когда вдруг начинают нравиться истории о дуэлях, о нападениях разбойников, о том, как меня вызовут на дуэль и как благородно я буду стоять под пистолетом. Месяц тому назад я его осмотрел и приготовил. В ящике, где он лежал, отыскались две пули, а в пороховом рожке пороху заряда на три. Пистолет этот дрянь берет в сторону и бьет всего шагов на 15. Ну уж, конечно, может своротить череп на сторону, если приставить его вплоть к виску. Я положил умереть в Павловске на восходе солнца и, сойдя в парк, чтобы не беспокоить никого на даче. Мое объяснение достаточно объяснит все дело полиции. Охотники до психологии и те, кому надо, могут вывести из него все, что им будет угодно. Я бы не желал, однако, чтобы эта рукопись придана была гласности. Прошу князя сохранить экземпляр у себя и сообщить другой экземпляр Аглае Ивановне Япончиной. Такова моя воля. Завещаю мой скелет в медицинскую академию для научной пользы. Я не признаю судей над собой и знаю, что я теперь вне всякой власти суда. Еще недавно рассмешило меня предположение, что если б мне вдруг вздумалось теперь убить кого угодно, хоть 10 человек разом, или сделать что-нибудь самое ужасное, что только считается самым ужасным на этом свете, то в какой просак поставлен бы был предо мной суд с моими 2-3 неделями сроку и с уничтожением пыток и истязаний? Я умер бы комфортно в их госпитале, в тепле и с вниманием доктором, и, может быть, гораздо комфортнее и теплее, чем у себя дома. Не понимаю, почему людям в таком же, как я, положении не приходит такая же мысль в голову, хоть бы только для шутки. Может быть, впрочем, и приходит, веселых людей у нас много отыщется. Но если я и не признаю суда над собой, то я все-таки знаю, что меня будут судить, когда я уже буду ответчиком, глухим и безгласным. Не хочу уходить, не оставив слова в ответ. Слово свободного, а не вынужденного. Не для оправдания. О, нет! Просить прощения мне не у кого и не в чем, а так, потому что сам желаю того.